Глава 7. Медленно-медленно исподволь втирался Нинаша в жизнь Якова. «Я вижу, тебе не очень нравится еда, которую я готовлю», — с сожалением сказал он однажды, когда Яков оставил тарелку почти нетронутой. «Это очень хорошая еда», — сказал Яков, — «но это еда для итальянцев. Люди привыкают к той еде, которую ели когда-то дома». Нинаша пошел к Ализе Папиш и попросил у нее разрешения посмотреть на нее, когда она готовит, и уже на следующий день зарезал курицу и приготовил Якову бульон, в котором плавали душистые золотые капли, размял картошку с жареным луком, сметаной и веточками укропа и насыпал в тарелку крупную соль. Яков ел и блаженствовал, а после еды Нинаша накапал на свои большие ладони несколько капель зеленого масла, велел своему хозяину снять рубашку и промассировал ему плечи и затылок. — У тебя между плечами тело очень твердое, Шенфельд, — заметил он. — Может, какая-то женщина не отвечает тебе взаимностью? Задетое самолюбие, свойственное разочарованным мужчинам, не склоняло Якова к откровенности, и Нинаша прекратил свои расспросы. Но несколько недель спустя, нарезая тесто для креплах, он вдруг спросил самым невинным тоном: «Как ты сказал, зовут человека, который поднял этот камень?» «Я тебе уже говорил, его зовут Моше Рабинович», — ответил Яков, — «и это написано на камне». Он рассердился, потому что почувствовал на себе проницательный взгляд итальянца. «У него в коровнике я видел женщину, которая сидит там и пьет граппу». Яков промолчал. «Кто эта женщина?» «Это Юдит, которая работает у Рабиновича», — сказал Яков, и хотя напряженно ждал этого вопроса, не сумел скрыть дрожь, которую вопрос и ответ придали его голосу. «Я никогда не видел, чтобы в этой стране пили граппу», — сказал Нинаша. «Где она ее достает?» «Глоберман ей приносит». «Почему это Сойхер приносит ей граппу, Шенфельд? Почему не ты?» Яков молчал. «Еще я видел у нее маленького мальчика», — продолжал Нинаша. «Он каждый день приходит посмотреть, как мне не удается поднять валун его отца». «Это не его отец!» — воскликнул Яков и тут же понял, что допустил роковую ошибку. «А кто его отец?» «Это не твое дело», — сказал Яков. «Этот ребенок выглядит так, как будто сам еще не решил, на кого он похож». Яков молчал. «Я чувствую здесь рану», — сказал Нинаша. «Я могу тебе помочь». «Мне не нужна твоя помощь», — сказал Яков, и вдруг, не веря собственным ушам, услышал, что произносит, что бы там ни было. В конце концов, она все равно будет моя. Какое-то мгновение у него все еще оставалась надежда, что это не он сказал эти слова, а Нинаша произнес их его голосом. Но итальянец посмотрел на него и сказал: «Шенфельд, ты ведь уже знаешь, что я не люблю женщин. Но именно поэтому есть вещи, которые я понимаю лучше обыкновенных мужчин». «Я знаю», — сказал Яков. «И главное, я знаю самую важную вещь, тот секрет, которого ты не знаешь». «Какой секрет?» — спросил Яков. «Что в любви есть правило. Любовь — это не просто шаляй-валяй, как Бог на душу положит. Нужно соблюдать правила, иначе любовь убьет тебя, как лошадь, которая чувствует, что на ней нет узды. Это очень простые правила. Первое. Мужчина, который действительно хочет женщину, должен на ней жениться. И второе. Мужчина, который хочет жениться, не может сидеть дома и ждать, что Бог ему поможет». «Ты уже научился говорить шаляй-валяй?» — улыбнулся Яков. «Не уходи от разговора, Шенфельд». Лицо Нинаша стало серьезным. «Я сейчас говорю с тобой о твоей жизни. Так не спрашивай меня о моих словах. В любви есть правило, а где есть правило, там мир проще. Мужчина, который хочет жениться на женщине, должен уметь станцевать свадебный танец, сварить свадебный обед и сшить свадебное платье, а не сидеть дома, ждать и твердить, в конце концов, она все равно будет моя. Яков задрожал. Итальянец ясно и просто сформулировал все те смутные размышления о том, как обуздать и направить свою судьбу, которые уже годы гнездились в его мозгу, но страшились сбросить свои метафорические наряды и вылететь в открытый мир. «Посмотри, пожалуйста, на ворон в небе. В любом месте они ведут себя одинаково, и здесь, и в Италии. Вороны — это самые умные из птиц. Посмотри, как их самцы ухаживают за самками». «Я знаю, как они ухаживают», — рассердился Яков. «Я знаю птиц немного лучше, чем ты». «Сейчас как раз подходящий ветер, чтобы вороны показали нам свое представление», — глянул Нинаши в окно. «Ну-ка, выйдем со мной во двор, Шейнфельд, и посмотрим, что ты знаешь о воронах». Они вышли. Вороний самец, поднявшись высоко вверх, мгновение покачался на теплом воздухе и тут же, сложив крылья, упал как камень. Прямо перед клювом своей темной и восторженной подруги, сидевшей на одной из веток, он разом развернул хвост и крылья. Послышался негромкий хлопок, серовато-черное тело остановилось в падении, перевернулось, взмыло в воздух и набрало высоту. Таким стремительным и ловким был этот кувырок, что казалось, будто птица нисколько не потеряла скорость, и теперь она уже снова снижалась, крутясь и содрогаясь, словно ее подстрелили, и она падает навстречу смерти, но в последнюю минуту, затормозив у самой земли, резко взмыла снова. «Вот так они делают во всех местах и во все времена», — сказал Нинаши. «И хотя он и она живут всю жизнь вместе, он каждый год обольщает ее заново. Таковы правила. Но если этот самец споет ей серенаду и принесет граппу, она на него даже не посмотрит». «На земле он такой уродливый», — сказал Яков. «Поэтому, Шейнфельд, он ухаживает за ней в воздухе, а не на земле. Первое правило ухаживания — ухаживай там, где ты красивый, а не там, где ты уродливый». Яков заявил было, что он уродлив и в воздухе, и на земле, но Нинаши сказал: «У каждого есть одно-два места, где он красив». А потом добавил: «Любовь — это дело упорядоченное и разумное. Тут нужны мозги. Как строят дом, и как водят машину, и как варят еду, и как пишут книгу, так же и любят». «Сердце или разум?» — устало сказал Яков. «А навка мина?» «Это очень навка мина», — возразил Нинаши. «Но сейчас я вижу, что ты улыбаешься, Шейнфельд. Значит, у тебя еще есть надежда». И Яков, которого уже слишком долго качали и уносили неожиданные и невыразимые волны любви, вдруг ощутил, что ему наконец-то покойно и приятно в направляющих и уверенных руках правил, и с этим большим и странным человеком, который так хорошо их изучил и знал путь к заветной суше, что лежит за ними. «Ты помог мне, когда я нуждался в помощи, Шейнфельд, и поэтому я отплачу тебе добром за добро. Я добуду для тебя женщину из коровника Рабиновича. Тебе только придется танцевать, варить и шить. Таковы правила». «Я не умею танцевать, я не умею варить, и я не умею шить», — сказал Яков. «Для танцев и варки есть свои правила», — сказал Нинаши. «А всему, что имеет правила, можно научиться». Он кончил мыть посуду, стряхнул руки над раковиной, вытер их о передник и вдруг подошел к Якову, поднял его на ноги и сказал: «Извини меня на минуточку, пожалуйста». Он положил руку на макушку Якова, а другой рукой сжал его плечо. «Пожалуйста, не падай», — приказал он и легким уверенным толчком повернул его на месте, как юлу. Яков закрыл глаза, потому что у него приятно закружилась голова, и в темноте этого головокружения поплыли пугающие оранжевые линии, и хотя он не сказал ни слова, но услышал свой голос, который произнес: «Ты научишься танцевать!» На рассвете Яков вошел в пристройку для канареек, отобрал несколько великолепных бундуков, которые любили там ночевать, и попросил Глобермана взять его вместе с ними в Хайфу в своем пикапе. — Ты снова завелся со своими птицами? — спросил Глоберман. — Я продаю их, — сказал Яков. — Мне нужны деньги. Всю дорогу он думал, как ему найти того английского офицера, даже имени которого он не знал, но когда они подъехали к воротам военно-морской базы, он увидел, что офицер этот стоит там, как будто ждал его все эти долгие годы. Он выглядел точно так же, как в те дни, когда приезжал к Альбиносу, но на его рукаве прибавилось золотых полос, а в волосах — серебряных. Яков отдал ему бундуков, и офицер щедро уплатил ему. Оттуда они направились к арабскому магазину тканей напротив вокзала, где Яков отобрал большие куски цветной материи, которые Нинаши велел ему купить. Затем они поднялись в центр города, и в музыкальном магазине на улице Шапира он приобрел в рассрочку большой граммофон с бронзовой ручкой и огромным раструбом, а также 4 пластинки, которые Нинаши наказал ему привезти. «У любви есть правила», — объяснил Яков, насмешливо наблюдавшему за ним Глоберману, когда тот спросил, что означают все его покупки. «Думаешь, только вы с Рабиновичем знаете это? Теперь вы оба увидите, что я тоже знаю. Любовь требует поступать по порядку, и тогда Юдит в конце концов будет моей. И она, и мальчик». Когда они вернулись в деревню, Яков увидел, что возле забора его дома собралась небольшая толпа. В глубокой яме, вырытой посреди двора, стоял, удерживаемый веревочными растяжками, высокий, как мачта, ствол молодого эвкалипта, который Нинаши срубил в роще и приволок во двор. Итальянец быстро раскатал куски ткани, привезенные Яковом, и умелыми сильными движениями натянул их на веревки, соорудив вокруг эвкалиптового шеста большой разноцветный шатер, который выглядел как огромный цветок и издавал приятный свежий запах. Потом, сунув отвертку в карман и зажав в зубах плоскогубцы, он с ловкостью гигантского кота забрался на электрический столб на крыше коровника. — Осторожней с электричеством, — сказал Яков. — Не беспокойся, — засмеялся Нинаши. — Я когда-то видел, как работает электрик. Он что-то отрезал, привинтил, обмотал и протянул оттуда провод внутрь шатра. Граммофон он поставил на деревянный ящик, а 4 пластинки положил возле него. Потом зажег лампу, закрыл полотнищем вход в шатер, торжественно остановился перед Яковом и сказал: «Сейчас мы начнем!» «Во всем мире, — утверждал Нинаши, — существуют всего 4 вида танцев, а в каждом из них не больше 4 основных движений. Поворот, прыжок, шаг вперед, шаг назад», — перечислил он. «А вправо и влево?» — спросил Яков. «Вправо — это назад от налево, а вперед — это налево от вправо», — сказал Нинаши, с жалостью посмотрев на него, и продолжил свои объяснения, заявив, что все остальные танцы — ничто иное, как вариации, подражание или развитие 4 основных танцев: танца кружения или вальса, танца воспоминаний, танца войны и танца касания или танго, самого возвышенного и величественного из всех. «Все остальное, — презрительно сказал он, — все эти танцы пастухов, жнецов, охотников, а также танцы дождя и вина, и все те танцы, в которых люди держатся за руки и танцуют в круге, это вообще не танцы!» Яков рассмеялся и вдруг сообразил, что это его первый громкий смех за многие годы, с тех самых пор, как Юдит приехала в деревню. А Нинаша присоединился к нему таким похожим смехом, что казалось, будто это вернулось пугающее эхо, отразившись от большого кряжестого тела итальянца. «И именно поэтому, Шейнфельд, я буду учить тебя танцевать танго», — провозгласил Нинаша. «Не для того, чтобы понравиться ей, и не для того, чтобы коснуться ее. Ты выучишь танго, потому что таково правило. Жених должен протанцевать с невестой танго». Он завел граммофон, положил пластинку, и Яков испугался и встал, подумав, что сейчас ему прикажут танцевать, и тело его смутилось от этой мысли. Но Нинаша положил тяжелую руку на его плечо, усадил его обратно и велел слушать, не двигаясь и не поднимаясь с места. «Ты только сиди и слушай, и не двигайся совсем, чтобы мне не пришлось тебя привязывать», — предупредил он. «Ты только слушай и слушай и слушай, а двигаться даже не думай. Так мы будем повторять каждый день, пока твое тело наполнится». Сначала Яков слушал танго ушами, потом диафрагмой и животом, а через несколько часов, когда душа его взбунтовалась и он захотел встать, было уже слишком поздно. Его тело было совсем мягким и вялым, и мышцам не удалось поднять его новую тяжесть. Он растянулся на полу шатра, как человек, лежащий под теплым дождем, а вечером, когда Нинаша вдруг остановил граммофон, поднял своего ученика и вывел его во двор, Яков обнаружил, что его плоть выходит из берегов, а ноги ходят такими новыми для тела шагами, что он рассмеялся от неожиданности и счастья, и все его мышцы смеялись вместе с ним.